«Ты вообще нас не слушаешь», — продолжил Бердышев. «Уж кому, как не тебе знать, что все будет хорошо», — вздохнул я. «Да и к тому же, сейчас уже ничего не поделать. Война объявлена». Я вышел из комнаты. Друзья посеменили за мной. Вот только внизу меня ждала Маша. «Кузнецов», — прокричала она на весь дом. «Ну вот, начинается», — вздохнула Лора. «Сейчас будет новая волна упреков». Но Маша оказалась куда спокойнее, чем предсказала помощница. «И почему ты не предупредил меня, что идешь на телевидение?» Возмутилась она. «Объявил войну, а я узнаю об этом только сейчас. Прости, не хотел лишний раз волновать», — пожал я плечами. «Нужна помощь». Она подошла ближе и обняла меня. «Погоди, ты куда-то собрался?» Маша только заметила небольшой рюкзак и чемодан с болванчиком. «Ничего не надо», — помотал я головой и посмотрел на гостей. «Сейчас вам лучше тут не находиться. В любой момент могут напасть недружественные аристократы. А мне надо собираться». По-быстренькому выпроводив ребят, я созвал всех домашних, не считая гвардию и угольков. «Так, думаю, уже ни для кого не секрет, что мы вступили в состояние войны», — объявил я. «Трофим, ты с ребятами знаешь, что делать?» Он кивнул. «Остальные», — сказал я Насте, Наде, Боре и Кицуне, — «вы сидите дома. Хотя, судя по последним событиям, может, мне взять с собой Лисенка? Он так хорошо показал себя в дикой зоне». «Маруся с девочками когда приедут?» — поинтересовался Трофим. «Думаю, завтра», — ответил я. На этом все разошлись выполнять свою работу. Через пару часов к дому подъехала машина из института. Из нее вылезли Асаэри и Василий Белозеров. «Добрый вечер, Михаил», — помахала мне эта парочка. «Мы по поручению директора. Простите, Василий Клавдиевич, но решение окончательное, и никаких». «Подожди, не перебивай, Михаил-сан», — улыбнулся Асаэри. «Да, верно», — кивнул Белозеров. «У нас, скажем так, личная просьба от директора. Во время войны мы будем жить у тебя в поместье. Это что за привилегии такие со стороны института? Они переживают за своего чемпиона мировой универсиады? Боятся, что я повторю судьбу прошлогоднего чемпиона? Ну, оставайтесь. Трофим покажет вам гостевые комнаты», — пожал я плечами. «Настя отлично готовит. Надя посчитает вам налоги. А Боря с Борей вы можете сыграть в карты. А директор далеко не дурак», — подметила Лора. «Послать кого-то вроде звездочета было бы странно. Все же он аристократ и помогает тебе без официального представительства, это было бы нарушение. А тут, Горький прислал не аристократов, но сильных магов», — закончил я ее мысль. «Верно», — хихикнула Лора. «Пока я относил сумки в машину, Трофим сообщил, что к нам подлетают грузовые дирижабли японской стороны. Меня только сейчас осенило», — начала Лора. «А куда они сядут?» «Так, а это проблемка. Хоть рядом и поле, но все же такие огромные машины не могли долго находиться на простой траве. Нужна специальная установка или верфь». Но вопрос решился сам собой. С нами связались напрямую с дирижабли и сообщили, что они разработаны для любой плоской поверхности, и никаких проблем не будет. На этом мне стало спокойнее. «Пошли встречать гостей с подарками», — махнул я Трофиму. Рядом с поместьем было поле, где обычно тренировалась и гвардия, и мои рыцари. Сейчас туда заходили на посадку сразу 5 дирижаблей. «Слушай, как там с нашими солдатами? Куда ты их отправил?» — поинтересовался я у Трофима, пока мы подходили к первому приземлившемуся аппарату. «Отправил в лес укреплять и устанавливать специальные маячки для раннего обнаружения противника», — пояснил он. «И как скоро они закончат?» «Должны уже закончить. Идет сбор отряда. Они вернутся примерно через пару часов, к полуночи». Первый дирижабль приземлился. Из кабины выпрыгнули несколько солдат и за ними их капитан, судя по форме. Именно он и подошел к нам. «Здравствуйте», — начал он говорить на ломаном русском. «Я командир строительной военной бригады Хая Миядзаки». «Очень приятно», — поклонился я. «Граф Кузнецов, я знаю вас», — почтенно кивнул он в ответ. «Вы ученик нашего великого императора Мэйдзи». Он оглянулся на остальные машины. «Позвольте ввести вас в курс дела». Мы с Трофимом переглянулись. «Давайте», — кивнул я. «Пока наши механики будут останавливать по всему периметру вашего поместья оборудование и станции ПВО, солдаты будут держать периметр для защиты». «Да у меня есть кому защищать поместье», — пожал я плечами, но Трофим на меня строго посмотрел, мол, не перебивай, когда предлагают на халяву. «О, прошу прощения, господин Кузнецов», — и Миядзаки опять поклонился. «Я не хотел вводить вас в заблуждение. Солдаты будут защищать не вас и ваше поместье, а механиков на период установки оборудования. А если кто-то нападет на них, поинтересовался я, тогда мы будем расценивать это как международный конфликт с нападавшим. Он познает всю мощь японского народа и нашей доблестной армии. То есть я начал соображать. Командир же наклонился ко мне ближе и улыбнулся. Император специально прислал чуть больше людей, чем обычно. Сказал, что хуже не будет. А он хорош, похвалила Лора Мэйдзи. Реально хорош. Прошу прощения, тогда я могу вас оставить, сказал я вслух. Все строительные работы и вопросы прошу направлять либо этому человеку, я кивнул на Трофима, или Надежде, моему финансовому помощнику. Благодарю, кивнул командир Хая. А вы разве не будете контролировать процесс установки? Простите, но у меня дела, улыбнулся я, и сомневаться в качестве японских мастеров у меня нет причин. С этих слов военный буквально расцвел, выпятив грудь. Он улыбнулся и опять поклонился. Много поклонов, очень много. Передав бразды правления Трофиму, я направился к дому. Пора стартовать на аэродром. Миша, в свете последних событий, не будет ли проще взять с собой Посейдона, сказала Лора. Я крайне рекомендую это сделать. Разумное предложение, согласился я. По моим расчетам, японцы не установят все за сутки, а напасть на солдат другой страны князья побоятся. Заглянув в дом, я нашел Надю и попросил оказывать любую помощь японцам, а затем пошел к моему водяному напарнику, по пути не забыв захватить бутылочку его любимой воды. «Привет, приятель», — улыбнулся я, подойдя к бассейну. «Ну что, хочешь небольшое приключение? Всего ничего, туда и обратно». «Да», — коротко ответил он, но потом добавил. «Говорят, враг силен. Я не собираюсь атаковать в лоб, хотя есть у меня несколько идей. У меня большой опыт в битвах», — спокойно сказал Водяной. «Никогда все не идет по плану. Ты забыл про Лору», — и помощница тут же появилась рядом. «Как я могу забыть такую очаровательную девушку?» — произнес он. «Когда выезжаем?» «Сейчас», — я открыл бутылку его любимой воды и опустил в бассейн. «О, да-а», — блаженно протянул он и постепенно залез в емкость. «Не будет долгих проводов». Мы прыгнули в машину и поехали на аэродром. Глава 21. Я сказал, стартуем. В нескольких километрах от поместья Кузнецова, леса, отряд «Браво», доложить обстановку, скомандовал Роман Старков в небольшую гарнитуру у себя в ухе. «Все хорошо, командир», — расслабленно ответил связист отряда. «Установили артефактные сигнализаторы. Возвращаемся к вам. Всем военным надо только собраться и вернуться на базу, то бишь в поместье. Задание не пыльное, но из-за нездоровой обстановки в последнее время Трофим, который руководил всей гвардией, сказал, что пусть лучше находится в полной боевой форме. Лишним не будет, да и для остальных полезно привыкать к новому снаряжению, которое они недавно получили от рода Кутузовых и Нахимовых. «Отряд «Фокстрот», что у вас?» – спросил Старков. «Почти закончили», – ответил связист. Остальные солдаты стояли перед ним на опушке и болтали о своем. «Не расслабляться», — строго сказал командир. «Мы еще не вернулись. Проверить периметр». Солдаты разом замолкли и принялись выполнять приказ. «Командир, прием, это отряд «Фокстрот», — раздался в ухе голос связиста. «У нас тут кое-что интересное. Поймали частоту предполагаемого противника. Где вы?» — спросил Старков и показал жестом, чтобы все собрались подле него. Да и остальные услышали эту новость. Частота у них одна. Четвертый сектор. Недалеко. Понял, 10 минут и мы у вас. Ждите, не предпринимайте никаких действий, Фокстрот, ответил командир. Остальные подошли и спокойно ожидали приказов. Ни у кого не было ни капли волнения, и это понравилось Роману. Вполне вероятно, сейчас начнется их первое боевое столкновение, но солдаты держались молодцом. Все поняли, что делаем, спросил командир, в ответ они кивнули. Тогда бегом к ребятам. 10-минутный марш-бросок был легкой разминкой, чтобы согреться заскучавшим военным. Отряд «Фокстрот» ждал их в нужной точке. «Докладывай, Саня», — кивнул командир. Остальные заняли позиции у деревьев и организовали наблюдение. «Вражеский отряд готовит нападение на поместье господина», — произнес связист по имени Саня. 40 человек состава». Командир задумался. «Если их около 40, то не так уж и страшно, а при условии неожиданного нападения, вероятность потерь личного состава минимальна». «Проверить оружие и патроны», — распорядился Старков в гарнитуру и спросил у связиста. «Вы запеленговали их местоположение?» «Да, в 3 километрах на запад», — кивнул тот, называя точные координаты. «Хорошее у нас оборудование. С прошлыми моделями такого сделать невозможно. Они также используют глушилки. Но наши лучше, улыбнулся командир, мысленно благодаря графа Кузнецова за передовые технологии. Ага, расплылся в улыбке Саня-связист. Старков приложил палец к гарнитуре. Слушаем внимательно. Выдвигаемся через 5 минут. Сперва надо удостовериться, что это точно враг. После ликвидируем. Вопросы, в ответ тишина. Значит, все понимали, что будет дальше. Раздав еще несколько указаний, командир с парнями выдвинулся к цели. Когда отряды разделились, чтобы взять цель в кольцо, от каждого отделились связисты. У них были летающие дроны. Последняя разработка, позволяющая с неба наблюдать и выискивать врага. Это помогало точно определить цели и скоординировать группы. Доложить, заняв позицию в 100 метрах от врага, приказал командир. Отряд «Браво» на позиции. Отряд «Фокстрот» на позиции. Отряд «Чарли» на позиции. «Ждать команду», сказал Старков и начал подползать ближе. Предполагаемый враг медленно двигался через густой лес. Как и говорил связист, всего 40 человек. Вели они себя расслабленно и даже не думали, что за ними следят. Хотя укомплектованы они довольно неплохо, можно даже сказать, отлично. Несколько человек несли сумки с динамитом. 2 снайпера. По нашим данным, у графа на территории есть поселение китайцев, услышал Старков голос одного из предполагаемых врагов, японцев, поправил второй, судя по всему, командир. Сказали, пускаем их в расход, попробуем подорвать ангар и основной дом. Граф наверняка выживет, но все же кто-то может сдохнуть. Должны успеть уйти, пожал плечами рядом идущий солдат. Что ж, этого достаточно, чтобы не оставлять никого в живых. Война, так война. «Открыть огонь», – спокойно произнес Старков в микрофон. У противника не было ни шанса. Несколько минут, и диверсионный отряд врага ликвидирован. «Доложить». «Чисто», – отозвались командиры отрядов. «Проверим их и выдвигаемся домой», – приказал Старков. «До Красноярска я доехал с ветерком». Посейдон молчал всю дорогу. И даже когда мы в городе проехали несколько фонтанов, он не особо отреагировал. Собственно, мне тоже не до местной архитектуры. Надо действовать на опережение. Правда, в дороге я проверил, где находится Аркадий Михайлович. И он меня приятно удивил. Буквально полдня, и он будет у моря, а там и до острова недалеко. Он также входил в мой план под названием «Круши ломай». «Михаил, скажи, почему нас только трое?» — поинтересовался Посейдон. «Не проще было взять побольше людей?» «Да, друг мой, понимаю твое волнение, но скажу честно, я не хочу рисковать кем-то еще», — признался я. «Звучит клишированно и банально, но мне кажется, мы справимся. По той информации, что узнали Надежда с Трофимом, князья довольно сильны, и это если не брать в расчет их личные армии. Насколько я помню, у каждого из них магический ранг высший архимаг, или великий архимаг, может и то, пожал я плечами. Но разве для одного сильного водного существа это проблема?» Я недвусмысленно посмотрел на элитную бутылку воды, в которой плавал Посейдон. «Не уверен, что Аркадий настолько силен», — скептически хмыкнул он. «А кто сказал, что я про него?» — улыбнулся я в ответ. «До аэродрома оставалось не больше 10 минут. На острове есть мирные жители», — произнес Посейдон. «Знаю, и они не пострадают. А военные? С ними сложнее. Но будем придерживаться концепции, что рыба гниет с головы. Отсечь ее и все», — загадочно произнес я. «Добраться бы еще до этого очага», — пробубнил Посейдон. «Такое ощущение, что ты чем-то заразился от Ирха», — улыбнулся я. «Или ты слишком долго отдыхал, когда ты стал так не уверен в своих силах? Уверенность в могуществе сгубила всех, кто в нее верил. Поверь, Михаил, если ты будешь переоценивать себя, рано или поздно оступишься, и тебя может настигнуть участь твоего предка. А ты умеешь подбодрить», — вздохнул я. Лора появилась в нужную минуту. Она сидела на соседнем сиденье, закинув ноги на приборную доску автомобиля. На голове ковбойская шляпа, джинсовка, расстегнутая и едва прикрывающая грудь, и сапоги. «Куда так вырядилась?» — поинтересовался я. «Время пострелять». Она достала из кобуры здоровенный револьвер и крутанула барабан. «И не слушай этого пессимиста. У нас есть план, и мы будем его придерживаться. Понятно, что все может пойти не так, но ты не забывай, что с тобой лучший ассистент в мире. У кого ты еще увидишь такие ножки?» И она подергала ими. «Мы уже подъезжали к аэродрому. Пропустили меня без проблем. Все же большая часть людей из рода Кутузовых. Их предупредили, что приедет важная шишка. Ну это я уже от себя добавил. На взлетной полосе стоял только один истребитель. ХМ, призадумалась Лора. Интересная конструкция, я таких точно раньше не видела. Многоразовая система катапультирования. Интересно, генерал знал, что мы планировали. Думаю, военному его уровня легко просчитать наши действия, пожал я плечами. Машину я припарковал в ангаре. Там меня встретили несколько военных. Здравия желаю, ваше сиятельство. Отдал честь один из них. Капитан Паровозов, к вашим услугам. Вольно, капитан. Вам нужен маршрут? Никак нет, ваше сиятельство. Он посмотрел на солдата слева, и тот пожал плечами. Но позвольте уточнить, на всяк случай. Меня надо доставить до Сахалина максимально незаметно, коротко объяснил я. Самолет и пилот на это способны? Так точно, ваше сиятельство. Расплылся в улыбке капитан. Про себя я отметил его уверенность и спокойствие. Хоть он и говорил достаточно странно, но не лебезил, и я бы даже сказал, наслаждался нашей миссией. Отлично, кивнул я. Я бы хотел познакомиться с пилотом и вылететь как можно быстрее. Паровозов сделал шаг вперед. Разрешите еще раз представиться, военный летчик-снайпер, командир боевой авиации рода Кутузовых, капитан Игорь Иванович Паровозов. Замечательно, кивнул я, моментально проникаясь к капитану симпатией. У вас найдется парашют? Отчего ж не найдется? Он посмотрел на компанию солдат, и те без лишних слов кивнули и убежали вглубь ангара и вернулись с парашютом. Умеете пользоваться? Да, разберемся, кивнул я. Разберетесь? Не понял моего юмора командир, оглядываясь по сторонам. Мы ждем кого-то еще? Нет, только я, эта бутылочка замечательной воды и чемодан, улыбнулся я. Не буду же я объяснять ему, что да как. Простите, оглядывая мою ручную кладь, растерянно произнес Паровозов. Но чемодан, вы будете десантироваться вместе с ним? Миша, глупая твоя голова, нахрена тебе чемодан? Рассмеялась Лора. И то верно, ответил я сразу всем и открыл чемодан. Увидев гору мелких матовых палочек, капитан приподнял бровь. Сдержанности ему не занимать. Некоторые реагировали куда эмоциональнее. Это мой питомец. Я щелкнул пальцами, и болванчик роем вылетел наружу и сложился во взрослого болванчика, так будет понятнее. Все, кто стоял рядом, дружно охнули. Эх, какая невидаль. Нечасто можно повстречать подобных существ. А бутылка воды, больше уже из интереса, чем по регламенту, поинтересовался Паровозов. Может, вам дать больше запасов воды? Не стоит, улыбнулся я и мысленно попросил Посейдона удивить капитана еще раз. Из горлышка тонкими спагеттинами вылезла вода и начала хаотично махать во все стороны. Это тоже мой питомец, пояснил я. Простите за любопытство, ваш сиятельств, кивнул капитан и повел меня к истребителю. Долетим до Сахалина за пару часиков. Это последние разработки, так что радары не увидит. А если и увидит, то ПВО просто не попадет по нам. Хех, тоже какая-то разработка, хмыкнул я, про себя отмечая, что хотел бы в обозримом будущем иметь несколько подобных истребителей. Нет, я просто хорошо летаю, пожал плечами Паровозов. Так что доставим с вас как куриное яичко, не разбитым. Забавный человек этот Паровозов. Слушай, Игорь Иванович, сказал я, а у вас во флоте все такие шутники? Хох, ваше сиятельство, только лучшие из лучших. Кинул он через плечо, открывая кабину двух пилотов специальным пультом. Я даже скажу больше. Если встретите пилота, который отшучивается и знает несколько похабных анекдотов, то он определенно знает свое дело. Таковы уж все военные пилоты. Без юмора никуда. Учту. Кивнул я, а Лора сделала себе небольшую пометку по этому поводу. Мы залезли в кабину, и болванчик распределился по всему салону. Капитан не сильно удивлялся, когда вокруг истребителя закружил целый рой мелких деталек. «Я могу позвонить?» – спросил я, когда кабина закрылась. «Это вы вовремя», – усмехнулся Паровозов. «Как полетим, будет очень шумно». Я набрал Марусю. «Да», – перекрикивая грохот выстрелов, прокричала моя кухарка. «Слушаю, Михаил, как вы там? Все хорошо?» «Относительно. За нами пустили погоню. Мы пытаемся оторваться. Нас преследуют на машинах. Оторветесь?» Я немного занервничал. «Секунду!» — крикнула Маруся и на секунду замолкла. Раздался гул, на заднем фоне завизжали девушки. Затем выстрелы и взрывы заглохли. Повисла тишина. «Маруся, я заволновался сильнее. В голове появились разные варианты событий, а совесть заедала, мол, зачем отпустила их одних?» «Да, «Простите, Михаил», – спокойно сказала Маруся. «Кажется, она стала чуточку расслабленнее, чем несколько секунд назад. Что там у вас случилось? Доложи, простите, я передам трубку Даниле, я пока успокою Котельникова и девочек». «Успокоит девочек? Да что там, нахрен, происходит?» «Слушаю, босс, а вот мой водитель, судя по голосу, вообще не переживал. Все чики-пуки». «Так, Михаил, глубокий вдох, долгий выдох. Итак, пару раз. Данила, я старался сохранять спокойствие. Пожалуйста, расскажи, что там у вас происходит?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Тише, босс, ща все расскажу», он прокашлялся. «Короче, берег острова Сахалин. За пару минут до этого они пустили за нами аж 20 машин». Усмехнулась Маруся, выглядывая в заднее окно фургона. «Лира, как Котельников?» Освобожденный следователь был не в лучшем виде. Рыцари его залатали насколько смогли. Переломанная рука, куча синяков и ссадин, заплывший глаз. Он хоть и держался молодцом и хотел показать дамам, что может быть полезным, но ему было очень паршиво. «Я в порядке», — показал он большой палец левой рукой. «Он не в порядке, но жить будет», — хмыкнула Андромеда. Рядом с машиной взорвалась граната. «Вот скоты, уже и гранатомет используют», — разозлилась Орион. Маруся сверилась с часами, выглянула в окно и хмыкнула. «Столько людей и только ради одного Котельникова, забавные князья. Данилочка, миленький, пожалуйста, вытащи нас отсюда», — слезно просила Гидра, гладя водителя по плечу. «Спокуха», — серьезно сказал он, стараясь казаться куда смелее, чем он был на самом деле. «Все сделаю». Рядом взорвался еще один снаряд, и машину вильнуло. «Ах ты ж, скотина», — выругался Данила и быстро взглянул назад. Девушки немного нервничали, но вели себя профессионально. Увереннее всех была, очевидно, Маруся. Встретившись с ним взглядом, она кивнула. «У тебя есть план?» – спросила она. «Да», – впервые улыбнулся водитель, – «но советую держаться». Тут у Маруси зазвонил телефон. «Да, слушаю, Михаил, относительно. За нами пустили погоню. Мы пытаемся оторваться. Нас преследуют на машинах. Так, всем держаться», – крикнул Данила. Впереди показался обрыв, а дальше только океан. И машина неслась с такой скоростью, что даже при сильном желании они не успеют остановиться. «Секунду», — сказала Маруся в трубку. И на полной скорости машина вылетела с обрыва. Данила начал нажимать какие-то кнопки на приборной панели и вместо того, чтобы упасть вниз, машина по дуге начала набирать высоту. Девочки визжали как на американских горках. Котельников, поздно сориентировавшись, ударился головой и ненадолго отключился. «Да, простите, Михаил», — вновь заговорила Маруся. «Простите, я передам трубку Даниле. Я пока успокою Котельникова и девочек». Сама же быстро подхватила бедного следователя, посадила в кресло и закрепила ремнями. С девочками пришлось чуток повозиться. У Андромеды чуть не началась истерика. Она уже думала, что они разобьются. Но хорошая пощечина привела ее в чувство. «Спасибо», — смущенно кивнула она. «Я больше так не буду. Мы оторвались, девочки», — улыбнулась Маруся. «Летим домой». Теперь салон заполнил радостный визг, как будто они летели не со спасательной операцией, а, наоборот, направлялись на отдых за границу. Радости немерено. Маруся выдохнула, прошлась через весь салон и села рядом с Данилой на пассажирское кресло. «Ну вот, собственно и все», — закончил он говорить с Михаилом. «Так что мы летим домой». «Ага, понял». Передаю трубочку Марусе. «Марусь, слушай внимательно», — сказал я, когда она снова взяла трубку. «Как прилетите, будьте готовы к нападению людей этих князьков. У нас полноценная война, но пока там японские солдаты, можете отдохнуть. Постараюсь закончить пораньше». «Хорошо», — услышал я недовольный голос своей кухарки. «Как приедешь, сделаю твой любимый борщ и пирожки». «Вот это ты меня сейчас замотивировала. Сразу захотелось пирожков. Тогда, прости, мы взлетаем». Отключившись, я убрал телефон и сообщил в микрофон шлема. «Командир, тронулись». «Тронуться можно только головой, а мы стартуем», — произнес Паровозов и завел двигатели. Глава 22. Сахалин для грустных. Летал ли я до этого на истребителях? Честно признаюсь, нет. Так что от резких перепадов давления меня спасали только печати и лора, которая мастерски работала с организмом. «Когда же мы набрали скорости, все стабилизировалось», — Паровозов произнес через камеру. «А вы молодцы, ваше сиятельство. Обычно у моих пассажиров в момент взлета или посадки, ап, сносит башню и в пакетик». «Да, признаюсь, это было близко, глубоко дыша», — ответил я. Остаток полета я занимался проверкой Аркадия. Заодно сверил карты Сахалина и нашел несколько ключевых точек, по которым можно нанести удары. Также на всякий случай посмотрел через угольков, как у них дела, и успокоился. Японцы моментально приступили к работе, а Надя с Трофимом объясняли некоторые детали. Забавно, как строители и солдаты отреагировали сначала на бывших соотечественников, делая вид, что не замечают друг друга, а потом, когда на территорию зашли угольки, опять притворились, будто все в порядке. И да, угольки могли ходить в зону туда-сюда. Пускай только чтоб не забывали дверь за собой закрывать, а то мало ли. И сейчас это разумное братье редком расселось на лужайке и наблюдало за установкой систем защиты. Даже боюсь представить, зачем им это, и что они будут делать дальше. Неожиданно самолет вильнул. «Все в порядке?» – поинтересовался я, оглядывая небесную гладь. «Да», – померещилось, – усмехнулся он. «Представляете, ваше сиятельство», – подумалось, – что между облаков пролетел фургон. Эко невидаль, действительно, улыбнулся я. Фургон и вправду был, но мы разминулись, и из-за большой скорости я с Лорой даже не успели его заметить. А дальше мы просто летели. В какой-то момент я уже и не обращал внимания на скорость. «Подлетаем-с», — проинформировал пилот. «Где вас высадить?» В 10 километрах от берега я прикинул по своей внутренней карте, что и как мне надо делать. План был интересный. Хозяин барин пожал плечами, пилот и полетел на сверхнизкой высоте. «Будет проблематично с парашютом, но я справлюсь», — закончил я за него эту избитую фразу и вздохнул. «Если вы думаете, что я какой-то там суперагент и умею делать практически все, то вы сильно ошибаетесь. Где бы мне научиться правильно катапультироваться и прыгать с парашютом? Но все бывает в первый раз, верно? Хотя у меня были четкие инструкции сразу с двух сторон, но Паровозов все же удивился, когда узнал, что это мой первый прыжок. Если не умрете, то представьтесь потом», — улыбнулся он напоследок. «Так сказать, с почином-с. Ну, готовы, ваше сиятельство?» Глубокий вдох. «Еще один. Готов. Тогда на счет 7», — предупредил Паровозов и сразу же катапультировал меня. От такой подставы я чуть не взорвал истребитель нахрен. Спасибо, что Лора вовремя активировала ускорение мозга, и я успел обматерить его трехэтажным матом еще до того, как начал падать. Ладно, приземление было довольно интересным, я бы даже сказал, захватывающим. Я оказался в лесу. «Что ж, Лора, анализ», — приказал я, оглядывая деревья и кусты. «Обычный лес со слегка измененными растениями. Судя по всему, где-то давно тут упал случайный метеорит. 2 километра на север небольшая деревушка, в остальном леса. Наша цель, судя по картам, в 120 километрах также на север», — сообщила Лора. «Тогда действуем по плану и двигаемся к деревне, надев солнцезащитные очки», — сказал я. «Сначала узнаю детали жизни этих князей из первых уст. Все же новости часто разнятся с тем, что есть на самом деле. До деревни я добрел за час. Оказалось, это поселок городского типа. Тут были 2- и 3-этажные кирпичные дома. Промышленный поселок», — обновила свои данные Лора. «Народ, обычные простолюдины. Обычная одежда и обычная жизнь. Никаких магов-истребителей. Никого с мечами или другим оружием. Действуем по плану», — вздохнул я, спускаясь с пригорка и оказываясь у крайних зданий. «Надо слиться с толпой. Первым делом пришлось спрятать мечи. Так как не было никаких вариантов, то я прикопал их за домом и накрыл листвой, оставив на всякий случай детальку болванчика. Остальные части взмыли высоко в небо, мониторя буквально все, что может пригодиться. И уже через несколько секунд у меня была полноценная карта поселка. Удобно. Я вышел на улицу и направился к центру. «Ты очень вписывается в местный быт», — прокомментировала Лора мой спортивный костюм. «Много мужчин ходили в спортивках, в футболках, сеточках или просто майках. Девушки же в основном в топиках и лосинах, не леопардовых, и на том спасибо. План прост: узнать расположение княжеских поместий, так как в открытых источниках я этой информации не нашел. Также стоит понять, чем и как живут на Сахалине под управлением сразу 2 князей. Надо незаметно внедриться к ним как можно ближе. Все же сопротивляться целой армии я не мог. Пока не мог. А раз у меня есть карта поселка, я точно знаю, куда идти. По дороге я успел наслушаться разных слухов и новостей. Опять же спасибо болванчику и Лоре, которые оперативно собрали сплетни. Оказалось, все в курсе, что местные князья вступили в войну, об этом крутили по радио. Народ шептался, опасаясь, как бы до них не добралась эта беда. Меладзе любит вести битвы в городской черте, сетовала одна бабка другой, когда я проходил мимо. Значит, вот оно как, наплевать на мирных жителей, главная победа. Я думал, они куда смышленнее и понимают, что народ рано или поздно может разбежаться. Но судя по тому, что я слышу, это проблематично. Все находились на грани нищеты и жили от получки до получки. Заглянув в магазин, я увидел на полках довольно скудный выбор товаров. «Сахалин для грустных», — вздохнула Лора. Местный отдел жандармерии оказался неказистой будкой 2 на 2 метра с одним стареньким служителем закона внутри. Зато отделение службы безопасности сверкало, как алмаз в навозе. Новенькое, стильное, современное здание. Сразу видно, куда Меладзе и Леонтьев тратят финансы. Поддерживать порядок в угоду самих хозяев жизни. Номинально тут были и представители властей империи, и это отдел жандармерии в виде будки, но судя по всему, тут правят люди князей. «Лора, проверь здание», — приказал я, а сам решил заглянуть к жандарму и побеседовать. «Как гражданин, я имею полное право поинтересоваться новостями. На всякий случай», — снял родовое кольцо и браслет мага-истребителя. «Простолюдин, так простолюдин. Пока мои помощники собирали все, что можно, в здании спшников, я постучался в деревянную ветхую дверку и, не дождавшись ответа, поправил очки и заглянул внутрь. «Здравствуйте», — со всей вежливостью, на какую способен, — сказал я. Передо мной сидел пожилой, обрюзгший жердяй преклонного возраста в расстегнутой на груди рабочей рубашке. Он пересчитывал толстую пачку купюр. «Какого черта? Я занят». Быстро убрав котлету денег, крикнул жандарм. «Вали отсюда! Я хотел обратиться за помощью», начал я придумывать на ходу. Что-то мне подсказывало, этот толстяк, источающий не самый приятный аромат пота, не самый порядочный представитель власти. «Ты тупой», — огрызнулся он, окончательно убирая купюры в стол и медленно поднимаясь. «За решетку захотел», — он прищурился. «Ага, походу зрение не самая сильная его сторона. Я просто хотел поинтересоваться, где я могу найти ваше начальство», — серьезно сказал я. Жандарм окинул меня с ног до головы взглядом, уделив внимание отсутствию перстней на пальцах. «Так, пацан, а ну-ка, зайди», — махнул он рукой. «Карманы к осмотру». «Ха, наглец», — возмутилась Лора. «А меня это только развеселило. Походу, тут все представители хоть какой-то власти у верхушки в доле». Но оставалась еще надежда, что ту пачку денег он честным трудом накопил на новую квартиру, ловя жуликов. Я пока решил ему подыграть и достал из карманов несколько крупных купюр, часы и оба телефона. «Апа», — возбудился жандарм. «Откуда это?» «Мои личные вещи», — пожал я плечами. Его маленькие глазки буквально загорелись при виде нескольких купюр и новехонького телефона. И не одного, а даже двух. Судя по всему, такая роскошь для местных в диковинку. «Есть подозрение, что они краденые», — невозмутимо сказал он и подошел к столу. «По какой причине?» «Были заявления. Ты посмотри, врет и не краснеет». Лора была возмущена поведением этого полицая. «Пусть покажет». «Покажите разнарядки», — спросил я. «Так, ты что-то больно дерзкий». Жандарм открыл верхний ящик стола, одним движением сгреб все мои вещи внутрь и захлопнул. Затем взял наручники. «Пока посидишь в обезьяннике утром, может, и отпущу. Пора заканчивать этот цирк». Да и болванчик с Лорой уже собрали достаточно информации из здания службы безопасности. «Нет у вас никаких заявлений, никто ничего не крал. Ты просто продажный жирный старик, развращенный мелкой властью». «Чего?» — оскалился он. «Ты понимаешь, кто я? Ты отправишься так далеко, что ни одна живая душа тебя не найдет. Такие подонки, как ты, вообще не заслуживают носить форму». В руке этого Борова появилась дубинка. Он со всей мощью и скоростью, которая позволяла его комплекция, подошел ко мне и попытался ударить. Причем не церемонился и целился прямо в голову. «Ах ты ж, скотина толстожопая!» — разозлилась Лора. «Я же спокойно сделал полшага в сторону и весь удар прошелся по воздуху. Ты че, сопротивляться удумал?» Жандарм уже пыхтел и тяжело дышал. Видимо, этот человек давно потерял связь с реальностью, раз решил, что перед жандармом каждый упадет на задние лапки. Хотя местных жителей можно понять, за ними никто не стоит. А тебе еще тут жить, и судя по всему, именно этот человек будет досаждать тебе до конца жизни. А ведь надо было просто сказать, где отделение банка. Вздохнул я и одним точным, но легким ударом в челюсть вырубил толстяка. Хоть он и подонок, но убивать его не надо. Пусть лучше посидит в своей же клетке. Я же достал свои вещи, заодно проверив остальные ящики, и неприятно удивился. Тут было много денег, и жандарм держал все в наличке. Интересно, это взятки или откат от аристократов, а может, от местных спшников? Разбираться как-то лень. Также я нашел записную книжку с именами и суммами напротив. Еще были колонки «Долг», «Сумма», «Причина». И даже я охренел от такой наглости. Он собирал долги с простых граждан? Серьезно? Возмутилась Лора. Может, закопаем его? Нет, коротко ответил я, сжигая тетрадь в руках. Жердяя мы закрыли в клетке, попутно забрав ключи и рацию. Рано или поздно его все хватится, но сомневаюсь, что сегодня. Дальше я направился в сторону самого роскошного здания. Что узнала? Они тут всем заправляют. Куча подонков, наемников и просто охреневших людей, доложила Лора. У них там в сейфе несколько миллионов, а оружия там столько, словно они собрались воевать с целым городом. Узнала, где поместье этих царьков? Нет, но в здании есть начальник. И знаешь что, он маг, хихикнула Лора. Думаю, он знает. А если нет, то невелика потеря. Они боятся, что народ начнет бунт, невесело улыбнулся я. Посейдон, ты готов? Да, флегматично ответит Водяной. Я приказал болванчику доставить мне мечи. Остальные детальки прилегли к телу. Пора начинать. Поправив очки, я открыл крутящуюся дверь. Холл службы безопасности. Видел новости? Обратился один охранник к другому. Ты про войну родов? Ага, кивнул первый. Оба сидели по разные стороны от рамки металлодетектора, которая определяла не только металл, но и артефакты и другие магические предметы. Чуть дальше располагался просторный холл. Большие мраморные колонны стояли по обе стороны от ковровой дорожки, ведущей к лифту. Между них дежурили охранники в форме и с оружием. Писк детектора сообщил, что кто-то зашел в здание. Вращающуюся дверь миновал молодой парень с рюкзаком, в спортивном костюме и черных очках. Оба охранника напряглись. Жители города редко сюда заходят, только в крайних случаях, когда хотят получить разрешение на выезд или оформить документы. Парень уверенно положил рюкзак на дорожку, а сам прошел через металлодетектор. Охранники переглянулись и встали. Рамка пропищала и сообщила, что у него с собой и металл, и артефакты. Парень, расстегни-ка кофту, преградил ему путь охранник. Сегодня нет приема. Ага, кивнул незнакомец и расстегнулся. Под ней мужчины увидели странную кольчугу, сделанную из продолговатых черных деталек, и все они шевелились. Что за? Не успел опомниться охранник, как получил удар в грудь и отлетел практически до самого лифта. Тут же раздался звук разбивающегося стекла и к спине парня присоединились два меча. Нападение! Крикнул второй охранник и дернулся за рацией, но удар ногой в грудь отправил его в стену. Раздался хруст. Вооруженные солдаты между колонн без предупреждения подняли автоматы и открыли огонь на поражение. Но в том месте, где только что стоял молодой пацан, уже никого не было. Он успел нырнуть за ближайшую колонну. По всему холлу закружились металлические детальки, а военные открыли огонь в мраморную колонну, за которой прятался враг. Нападение. На нас напали. Подкрепление. Успел крикнуть один из солдат, когда рядом с ним мелькнула тень и лишила его жизни. Выстрелы усилились, сконцентрировавшись на одной точке, но цель была быстра. Солдаты просто не успевали навести прицел, как враг появлялся уже за другой колонной. Быстро перемещаясь, он убивал одного за другим. Лифт дзинкнул и открылся. Из него хлынул десяток укомплектованных в тяжелую броню солдат. Все вооружены. Парень уже оказался в центре новоприбывших и положил руку на шлем одного из солдат. «Скыдыщ!» – произнес он, и голова солдата взорвалась. В воздух поднялась пыль от разрушенных колонн. Непонятно откуда подул сильный ветер. «Это маг!» – крикнул один из солдат. «Сообщите в центральную. У нас нападение!» Но в непроглядном облаке пыли промелькнуло лезвие, и крик оборвался. «Они не отвечают», — сообщил кто-то другой в другой части холла. Маленькая металлическая деталь на большой скорости врезалась ему в голову и пробила насквозь. Лифт еще приезжал два раза, сообщая звоном о прибытии новой партии жертв. Незнакомец же пользовался оружием убитых до этого солдат и действовал достаточно точно и эффективно, не тратя много патронов. В конечном итоге выстрелы прекратились. Нападавший взмахнул двумя мечами, очищая их от крови, и прикрепил за спину. Затем, поправив очки, вышел в центр холла. Тут еще было довольно пыльно, но парень поднял руку и покрутил ею. На кончике пальца образовалось небольшое торнадо, и все частицы пыли моментально улеглись. «Давненько я не стрелял, произнес он, затем помолчал и вздохнул. Потом фыркнул и добавил в пустоту. «Могла бы включить мне прицел и не издеваться. На последнем этаже этого не особо-то и крупного здания меня ждал начальник этого отдела, который забаррикадировался у себя в кабинете. Всего 3 этажа, возмутился я, а они себе лифт установили. Ну, жирно. Я открыла им связь, чтобы они смогли связаться с центральным аппаратом», пояснила Лора. «Так что через полчаса тут будет много народу. Отследи, куда ушел сигнал и отправь туда одну детальку. Вряд ли они поедут прямо из княжеского поместья», поднимаясь в лифте, произнес я. «Но там, наверняка, куча боеприпасов, которые отлично взрываются». «Наверняка», согласилась Лора. «Я вышел на последнем этаже. Ничего примечательного. Прямой коридор с одной дверью в конце. Хотя нет, вру. Еще дверь в туалет. Все равно этот трусливый начальник никуда не выйдет. Страшно, очень страшно. Он не знает, что это такое. Кто же напал на него? Кто посмел? Если бы он знал, что происходит, но он не знает». Зашел в туалет, встал перед зеркалом. Да уж успел я испачкаться. Включил воду, снял очки и умылся. Так гораздо лучше, улыбнулся я в отражение и достал Посейдона. «Ну что, ты знаешь, что делать?» Открыв бутылку, я вылил воду в раковину. «Сколько тебе надо времени?» «Сутки», — раздался голос из раковины. Я посмотрел на свое отражение и покачал головой. «Сутки, так сутки. А теперь надо узнать у этого защитника поселка, где же его начальство, или оно настолько трусливо, что не доверяет даже своим». Глава 23. Минус 1 генерал. Дикая зона. Недалеко от Марселя. «Александр Сергеевич, простите, но инструкции говорят об обратном», — слегка повысил голос Д'Артаньян, когда вся группа подходила к той самой пещере с алтарем и генералом Хаоса. «Что ты говоришь там, маленький человечек?» Не оборачиваясь, произнес Пушкин. Весь вчерашний вечер они по инициативе Александра Сергеевича просидели в дорогом ресторане в Марселе. Новому участнику группы захотелось отведать местной кухни. Остальные не были против. Например, Люся очень обрадовалась такому предложению. Они пили практически до закрытия. И Д'Артаньян уже думал отправиться домой, чтобы хоть немного набраться сил и передохнуть после застолья, но его с мушкетерами просто никто не отпустил. Атос, славившийся любовью к алкоголю, наклонился и тихонько произнес: «Это какой-то запредельный уровень». Он намекал на несколько литров горячительного, которые каждый взял с собой из ресторана. И как итог, к утру у них было энергетическое истощение, из-за того, что тело просто не справлялось с выведением алкоголя из организма. К удивлению Д'Артаньяна, Сергей Есенин раздухарился, и они вместе с Пушкиным весело кидали бутылки в небо, кто дальше. И поначалу представитель Франции даже боялся, что они загрязняют окружающую среду. К тому же об осколки банально можно порезаться. Но как только оба аристократа кинули бутылки, а те, сверкнув в небе, исчезли, то и вопросы к загрязнению природы тоже пропали. Даже вечно недовольный Лермонтов к утру повеселел и начал призывать разных мертвых животных. Как он объяснил, для компании. В основном, это были куриные кости, которые выкинули в мусорные баки. Д'Артаньян с приятелями даже улыбнулись, наблюдая, как небольшая армия куриных косточек, окружив компанию в кольцо, сопровождала их. И только под утро они решили двинуться в дикую зону, пьяные. Теперь же у Д'Артаньяна началось похмелье, как и у мушкетеров. Но Есенин и его компания посчитала, что 4 француза создают приятную атмосферу приключений со своими витиеватыми пируэтами во время боя. Лермонтов сказал, что они довольно забавно машут шпагами, а Пушкин рассмеялся, когда увидел, как 4 кромсала сильных монстров. «Послушай, я понимаю, тебе страшно, но можешь расслабиться. Все же с вами я, так что никто не пострадает», — гордо произнес Пушкин, ткнув себя пальцем. Лермонтов закатил глаза и простонал. «Что такое, Миша?» — тут же поинтересовалась Люся. «Живот, все же нахождение Пушкина рядом со мной убивает во мне нервные клетки куда быстрее, чем должно», — ответил тот. «Я бы обиделся», — произнес Александр Сергеевич, — «если бы ты хотя бы раз меня победил». «Болван, мы никогда не сражались друг против друга в полную силу», — хлопнул себя по лбу Лермонтов. «Но да, спарринги ты выигрывал, поздравляю». Поначалу французскому представителю казалось, что Пушкин просто напыщенный взбалмошный тип. Да сильный, а кто тут слабый среди этих имперцев? Даже одного из них хватит, чтобы захватить маленькую страну или стереть с лица тот же Марсель. Но когда они подошли к пещере, Шутки кончились, и команда стала куда серьезнее. Это чувствовалось в воздухе. Атмосфера была гнетущей. Он стал сильнее, первая сказала Люся. Это проблема, удивился Пушкин, но все же немного похрустел костяшками. Да, Саша, еще какая, поежилась Люся. Все достали мечи. Есенин взмахнул рукой, и огромная плита отъехала. Вот только никто не ожидал, что оттуда выпрыгнут толпы чудищ, окутанные черной дымкой. Однако все моментально среагировали и отпрыгнули в разные стороны. Началась довольно затяжная и изнурительная битва, в которой группа имперцев не продвинулись ни на шаг вперед. Д'Артаньян с товарищами находился чуть позади остальных, добивая остатки тварей. Они были сильны, и если другие могли справиться с врагами в одиночку, то Д'Артаньяну и трем мушкетерам сложно было противостоять даже двум монстрам сразу. В какой-то момент из глубины пещеры вылетело черное копье и, проткнув несколько монстров, едва не задело француза. «Спасибо Лермонтову, который успел отразить атаку мечом. Он идет!» — крикнул Пушкин, пытаясь перекричать гул битвы. Д'Артаньян сразу понял, о ком речь. Под сводом пещеры показалась высокая фигура в балахоне с накинутым капюшоном. Лица не видно, но глаза горели темно-синим пламенем. «Я наслышан о вас», — неведомый голос прогремел над полем битвы. «Жалкие попытки противостоять нам обернутся для вас только разочарованием. Хотя это будет прекрасно. Страдания». Все поняли, что это и есть генерал Хаоса, один из сильнейших воинов того самого нечто. Д'Артаньян ощутил сильное давление. В каждой клеточке его тела закрался страх. Хотелось повиноваться этому существу, сделать все, только чтобы оно его не убило. Или наоборот, убило, но быстро. Д'Артаньяну казалось, что враг способен на вещи куда страшнее смерти. «Стой с гордо поднятой головой, француз!» Сжав зубы, прогремел Пушкин. «Это чудище только и может пугать». «Только пугать?» Есенин-старший появился рядом и накрыл французов силовым куполом. «Вы уж простите, господа, но вы только мешаете», — вежливо улыбнулся он. «Саша, все вместе!» — крикнул Лермонтов, выставив вперед меч. «Я готова!» Люся хлопнула в ладоши, и большой кусок пространства погрузился будто в вакуум. Небо потемнело, ветер перестал дуть. «Начинаем!» Д'Артаньян видел, как Пушкин ухмыльнулся и, расправив плечи, пошел вперед без какой-либо защиты. Поравнявшись с главным чудовищем, Пушкин занес над головой свой огромный меч и рубанул. Генерал усмехнулся и заблокировал удар, решив, что сдюжит. Вот только его колени дрогнули и в глазах вспыхнула ярость. «Как ты посмел, Люся!» — крикнул Пушкин. Дальнейшие действия Д'Артаньян видел с трудом. От женщины начал исходить яркий интенсивный свет, сжигая оставшихся монстров. Есенин молниеносно оказался за спиной у генерала Хаоса и пронзил его мечом. Раздался смех, и через секунду в защитный купол мушкетеров врезалось тело. Сперва Д'Артаньян выдохнул, предполагая, что это и есть враг. Но когда глаза привыкли к яркой вспышке, он увидел Пушкина. Одна рука висела плетью, с лба на глаза текла кровь. «Александр Сергеевич!» — воскликнул Д'Артаньян. «Спокойно!» — закряхтел он. «Все только начинается». Он встал на ноги, дернул второй рукой за перебитую, и она срослась. Все же у этих аномально сильных магов регенерация на совершенно другом уровне. «Саша, ты как?» Рядом появился Есенин. Он тоже был слегка помят, на груди зарастала глубокая рана. «Хех, Люся, конечно, может», — сказал Пушкин и хлопнул своего друга по тому месту, где только что была рана. Д'Артаньян именно сейчас догадался, что женщина не просто накрыла их куполом, а включила ускоренную регенерацию. «Где Лермонтов?» — спросил Пушкин, озираясь. Нырнул в пещеру, показал Есенин в сторону свода. Пушкин посмотрел на небо. Что он там пытался увидеть через пыль и защиту, непонятно, но он хмыкнул. «Скоро полдень, знаю», — кивнул Есенин. «Но еще целый час. Ты хочешь сделать это, Миша?» — оскалился Пушкин, когда из смога вышел генерал, направляя меч в сторону врага. «Я тут самый сильный человек. Я буду диктовать условия, и я зашвырну эту тварь, а не она меня». Пушкин начал двигаться так быстро, что Д'Артаньян даже не успевал разглядеть его движение. С его комплекцией и разогнаться до таких скоростей – это что-то запредельное. «Хотите остановить меня?» – прогремел жуткий голос. «Мой хозяин придет, и ничто не сможет повлиять на это. Ничто». Земля задрожала, и снизу полезли черные щупальца, будто сделанные из дымки. Они попытался атаковать женщину, но Есенин появился рядом и, рубанув мечом, прервал атаку. «Лермонтов справится?» — оказавшись рядом с Есениным, спросил Пушкин. Д'Артаньян присмотрелся и не поверил своим глазам. Такое ощущение, что Пушкин стал в два раза больше. Если до этого он был выше Михаила Есенина на голову, то теперь он буквально навис над ним, как отец над малолетним сыном. «А хрен его знает», – пожал плечами Есенин. В этот момент в них врезалась энергетическая волна. Пушкин закрыл своим телом Люсю. Д'Артаньян с приятелями охнули, полагая, что Пушкин уже точно не встанет. Хоть бы что-то осталось, но нет. Александр Сергеевич, хоть и скрежетал зубами, но принимал сплошной поток энергии в грудь. Присмотревшись, французы увидели, что Люся положила две руки на спину Пушкина. Есенин же не стал долго ждать и оказался рядом с генералом. Создав огромную сферу света, он уклонился от атаки и с разворота ударил прямо в лицо твари. Атака прошла удачно. Генерала откинуло до основания пещеры, а его балахон просто испарился от высоких температур. Его тело открылось. У него были длинные конечности, напоминающие богомола, черная морда без рта и носа, только красные точки вместо глаз. «Болваны!» — раздался смешок, и тварь нырнула в пещеру, попутно успев обвалить своды. «Лермонтов там один!» — впервые подала голос Люся. «Он не выдержит. До полудня полчаса!» — прорычал Пушкин. «Хрен с ним! Идем туда!» Есенин уже был около обвала и прорубал дорогу в сплошном камне. Земля задрожала еще сильнее. Он натолкнулся на Мишу. Крикнула Люся товарищам. «Быстрее, он же может погибнуть!» Троица нырнула внутрь. Еще около часа земля ходила ходуном, и Д'Артаньяна успокаивало только одно – купол, который еще стоял. А значит, и его создатель тоже. И как только он об этом подумал, защита лопнула. Вот тут уже было не до шуток. Что делать? Поинтересовался Атос у своего командира. «Надо проверить. Может, наша помощь будет критически важной», – отважно произнес мушкетер. «Но, а вдруг они не справились?» – резонно подметил Арамис. «И что, мы обязаны защитить жителей Франции, пусть даже ценой собственной жизни?» Он достал меч и вытянул вперед. Один за всех. Трое его товарищей переглянулись, и на их лицах появились улыбки. «Кажется, придется пожертвовать жизнью ради страны. Нет, ради человечества». Все достали шпаги, и все за одного. Хором прокричали они. «Ты посмотри, только мы ушли, а эти тут расшумелись, какие-то игрища устроили», — послышался знакомый голос из глубины пещеры. «И не говори, эти французишки любят погеройствовать там, где не стоит», — отозвался второй, более грубый голос. «Мальчики, до чего вы к ним пристали?» — сказала женщина. «Они, хоть и слабенькие, но решили спуститься вниз, чтобы сражаться с противником, против которого у них нет шансов». «Ну и болваны», — отозвался третий спокойный голос. «Надо было бежать. Зачем попусту рисковать своей жизнью?» Из пещеры вышла вся команда. На плечах, между Пушкиным и Есениным, болтался Лермонтов без ноги, но, судя по выражению лица, его это не сильно смущало. «Может, по пивку?» — улыбнулся Есенин, глядя на французов. «Ей, парни, идите, помогите старикам». Выбив ногой дверь, я увидел перед собой человека в полной экипировке. В одной руке УЗИ, во второй меч. «Интересный выбор, скажу я вам. Вау-вау!» — улыбнулся я. «Сразу так грубо. Ты кто такой, червь?» — сохраняя последние крупицы наглости, спросил начальник этой шарашкиной конторы. «А тебя это, ёб, волновать не должно», — сказал я, но хотелось выразиться более грубо. «Ты хоть понимаешь, на кого ты катишь бочку? Мы служба безопасности князя Меладзе». «Ах, вот оно что. Тогда простите», — обознался. В шутку я поднял руки. «А я думал, это пейнтбольная площадка. Можно, я пойду?» Но вместо ответа этот трусливый человек вскинул УЗИ и дал по мне очередь. Анализ ситуации, оружия и способностей врага Лора сделала еще до того, как я вошел в кабинет. Так что мне можно даже не уворачиваться и принять все выстрелы, так сказать, на грудь. Новый уровень доспеха позволял не отклоняться от обычных пуль. «Ой, дурак!» — Лора была в киберпанковском легком костюме с ромбовидными вставками. Пули врезались в меня, и это оказалось чертовски больно. Не смертельно, но, да, как будто по мне били пейнтбольные шарики. «Ай, сука, больно же!» — крикнул я непонимающему мужчине. Но, кажется, мои слова подействовали на него немного не так, как я думал. Он улыбнулся, подумав, что выстрелы нанесли мне ущерб. «Что, тварь, больно? Теперь я с тобой так быстро не расстанусь». Он выпустил еще очередь. «Вот только мне не нужны лишние синяки». Болванчик мелькал передо мной, отбивая пули. «Какого? Да, вот так вот», — пожал я плечами. А теперь, скажи, где находится поместье этого твоего князя Меладзе? Но опять мужик проигнорировал мои слова и попытался перезарядить оружие. Ты что, совсем больной? Я сделал несколько шагов и ударил его в живот с ноги. Где твой босс? Ты напал на службу безопасности. Это нарушение закона. Правда? Улыбнулся я. Вот только не помню, чтобы вы относились к государственной службе. Вы захватили тут власть, прикупив местных жандармов, и теперь думаете, что вам все можно. Он кое-как вылез из-под стола и выставил меч перед собой. «Дерись, как мужчина!» — крикнул он мне в лицо. Я и Лора только рассмеялись от этого. «Просто скажи, где живет Меладзе? Скоро тут будет армия, даже если я погибну, то и ты не жилец. Да что ты с ним сделаешь, неужели так сложно ответить?» Но тут он реально меня удивил. Быстро нырнув под стол, начальник нажал какую-то скрытую кнопку. Моментально все окна в здании закрылись толстой металлической броней. «Ты в ловушке, ублюдок!» Оскалился он и нажал еще одну кнопку. За моей спиной упала еще одна металлическая пластина. «Ты не убьешь меня, потому что ты взорвешься вместе со мной!» И он рассмеялся. Я же спокойно посмотрел на Лору. Она покрутила пальцем у виска. «Все здания напичканы взрывчаткой. Этот кабинет тоже. До взрыва 10 секунд!» Спокойно ответила она. «Тебе открыть дверцу?» «Да, будь любезна», кивнул я, уже не скрывая того, что говорю с Лорой. Мужик с гордым видом уселся в кресло и откинулся на спинку.